Утром около 6 часов батальон, занимавший оборону на этом участке фронта, начал создавать видимость подготовки к наступлению. Оставшиеся в распоряжении комдива несколько танков изображали передислокацию к участку прорыва. Гаубичная батарея начала пристрелку. И тут я включил установку. События стали развиваться очень быстро. Немцы, похоже, ждали чего-то подобного и сразу включились в контрбатарейную дуэль. Звукометристы у них всегда были на высоте. Наши сразу начали огребать. Пехота пару раз имитировала атаку. Как мы и ожидали, вскоре появились немецкие самолеты и усиленно начали бомбить инвалидные ЗИСы. Обе зенитные батареи и пулеметчики трудились на износ. Такого яростного боя я еще не видел. В штабе корпуса знали про наши планы и, видимо, согласовав со штабом армии, выпросили истребительное прикрытие. Пятерка советских истребителей налетела на немецкие штурмовики, когда те выходили из очередного захода на цель. В воздухе закрутилась карусель. На земле творились дела не менее интересные. Немцы контратаковали и сразу ввели в бой около 20 танков в сопровождении пехоты. Как было договорено, наш стрелковый батальон в панике побежал. Гаубичная батарея, которая вроде как была разгромлена немцами, опять ожила. К ней присоединились еще одна, которая до того молчала. При таком звуковом фоне немецкие звукометристы уже не могли качественно определить местоположение нашей артиллерии. Поле, по которому наступали немецкие танки, покрылось лесом разрывов тяжелых гаубичных снарядов. Несколько загорелось, но основная масса, пройдя линию окопов, прорвалась к нашей ловушке. Первые 4 танка подорвались на противотанковых минах. По остальным открыли огонь молчавшие до этого противотанковые батареи. Отсутствие связи между танками резко увеличило их время реагирования на угрозу. Пока они что-то поняли, еще 6 танков осталось гореть. В это время бой в воздухе распался. Немецкие летчики, потеряв 6 машин, разбросав куда попало свой бомбовый груз, удирали обратно. Истребители потеряли всего 1 машину, но летчик успел спрыгнуть с парашютом. Никто его в воздухе трогать не стал, поэтому зенитчики успели повернуть свои орудия в сторону наступающих танков и открыть огонь. Через полчаса боя все танки, атаковавшие позиции советских войск и попавшие в огневую ловушку, были уничтожены. Немецкая пехота, выбитая из окопов, контратакой с флангов и фронта. Еще 3 часа продолжалась артиллерийская дуэль. Немецкие истребители нарисовались над полем, но, потеряв 1 самолет, не решились дальше продолжать заходы. Денек был веселым. Мне тоже удалось отметиться. Немецкая троечка практически прорвалась к нашим позициям, и пришлось по ней отработать из РПГ-26. Я выстрелил в стык корпуса и башни, получив милую детонацию боекомплекта. Вероятно, немецкое командование очень обиделось, и по нам стала работать артиллерия всей дивизии. Так что пришлось сваливать в быстром темпе. У нас тоже потери были немаленькие, особенно у зенитчиков. 2 орудия были разбиты полностью, но по радостным лицам бойцов и командиров было видно, что народ доволен. Немцы получили хороший укорот. После таких приключений у меня сложились вполне приятельские отношения с Ковалевым и его бойцами. Их оказалось несколько больше, чем я предполагал. Все правильно. Так и нужно работать. Остальные бойцы держались в тени, как я понял, ожидая команды ФАС. Но команды не последовало и на 3-й день после отлета судоплатова. То, что Ковалев регулярно шлет телеги на меня, я не сомневался. Вопрос слишком серьезный, чтобы его оставлять без контроля. Значит, руководство СССР пришло к выводу, что с нами лучше дружить и торговать. Во всяком случае, пока. Но Сталин умудрился удивить меня своей кавказской хитростью и извращенным чувством юмора. Я-то думал, что у нас отношения перешли в коммерческую область по принципу «ты мне, я тебе». И особого желания встречаться с ним не имел. Не то, что робил, а просто не было желания. Они ж коммунисты, хотят много и сразу. И кто не с ними, тот враг. А я не готов к таким отношениям. Так что единственное желание у меня было стать нужным, но при этом сохранить независимость. А для этого нужно заполнить бункер топливом, водой и продуктами и попробовать поработать над изменением точки выхода в этом времени. Но усатый хозяин страны поразил. Прибывший судоплатов торжественно вручил мне новую настоящую ксиву капитана ГУГБ НКВД на имя Зимина Сергея Ивановича и орден Красной Звезды за участие в боях по обороне Могилева. И пояснил, что приказом от 25 июня я зачислен в штат НКВД. То есть гады меня задним числом зачислили в гибню. На мои возмущенные наезды Судоплатов с барской неторопливостью пояснил, что раз я принимаю участие в уничтожении немцев, то будь добр славой и авторитетом делиться с органами. После торжественной части мы уединились с Судоплатовым и начали уже другой и серьезный разговор. Я к этому готовился. Ждал наездов и изощренной византийской хитрости. Посмотрим. Еще раз повторюсь, вам бы в нашем банке поработать. У меня состоялся разговор с руководством на самом высшем уровне. Информация, переданная вами, возбудила большой интерес. А то, что вы рассказали о планах блокады Ленинграда, вызвало недоверие, но учитывая, что все ваши послания на проверку оказываются достоверными, пришлось поверить и в это. А немецкий план Ост ужаснул своей зверской прагматичностью. Но вот источник этой информации до сих пор вызывает недоверие. Да, я понимаю вас, но ничего больше сказать не могу. Под контроль нас вы поставить не сможете, поэтому лучше взаимовыгодно дружить. У нас есть определенные проблемы с продуктами и энергоресурсами, у вас с немцами. Поможем друг другу. Тем более в практической эффективности наших возможностей вы уже убедились. Да уж, доклад про вашу установку постановки помех вызвал большой интерес у Верховного. Но мы все же рассчитываем на нечто большее. Более смертоносное? Да. Пока нет. И я сейчас поясню почему. Простой пример. Я могу вам передать установку и пользуйтесь. Но в условиях отступления вероятность того, что данная установка попадет в руки противника, велика. И со временем немцы с их более развитой наукой и промышленностью быстрее освоят выпуск и применение этого вида оружия. Да, это оружие, так называемые средства радиоэлектронной борьбы. Пока вы сами не будете в состоянии наладить выпуск такого оборудования, мы ничего такого давать не будем. Если вы думаете о более серьезном оружии, то не надейтесь. Оно есть и очень эффективное, но это будет равносильно тому, что дать пистолет двум малышам, подравшимся в песочнице. Кроме трагедии, ничего путного не получится. А вот, допустим, модернизированный вариант танка Т-34 был бы очень интересен. Танк великолепный, только недоработанный. Завтра вы получите анализ и первичную документацию. Это будет лучшим вариантом. Поверьте, мы это уже проходили. Что ж, такого ответа мы и ожидали. Но я все равно еще раз вас приглашаю в Москву. Нет, я не уполномочен общаться с вашим руководством. Я только курьер. Да и смысла пока нет. Вы еще не готовы к полному и реальному контакту. Не спешите, все в свое время. И, выдержав паузу, добавил. История знает примеры, когда при контакте разных по развитию цивилизаций происходили трагедии. Пример – уничтожение цивилизаций ацтеков в Южной Америке. Пример, конечно, очень грубый, но показательный. Ответы на ваши вопросы вы еще получите. Даю слово офицера. Тогда я и понял, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и нужно в срочном порядке прерывать контакт или резко ограничить активность контактов. Налицо все признаки первичной взаимной интеграции. И эта интеграция мне не нравится. Получается, что не они, а мы попадаем в зависимость. Это именно то, чего очень хотелось избежать. Тогда мы окажемся в них во власти, и прав у нас будет не больше, чем у остальных винтиков огромной государственной машины. Поэтому я для себя решил, что эта ночь будет последней, и надо будет взять небольшой тайм-аут для обустройства бункера. С такими мыслями я слонялся по Могилеву в окружении охраны.